Глава 20. Мне снилось, как я разговариваю с княгиней Смирновой. Если честно, не пойму, почему мне этот разговор не давал покоя. И ладно бы я переигрывал его во сне в какой-то новой форме, но нет. Во сне все было именно так, как наяву, только слегка мутно и тяжело. «Тебе повезло, что ты попался нам», — говорила княгиня, глядя куда-то в сторону. «Будь на моем месте кто-то другой, обязательно решил бы упечь тебя в колонию для начала. А когда сломал бы тебя, ты бы сам приполз на коленях и стал умолять принять тебя в семью». «Меня не так просто сломать, Алена Андреевна», — произнес я довольно самоуверенно, но четко осознавая свои ощущения. «К тому же на каторгу меня отправляли. Долго это меня не удержало. Что так?» «Еда оказалась невкусной», — княгиня улыбнулась. «Ясно. И как сбежал?» «Да неважно это, какая разница. Смог бежать? Сбежал. Чего тут рассказывать?» «От нас не сбежишь». Это утверждение было сильно похоже на вопрос, но я решил воспринимать его именно как утверждение, но ответил как на вопрос. «Посмотрим. Если будете вкусно кормить, то не сбегу». «Ишь, какой удалой!» — усмехнулась Смирнова. «Ну а что? Обещать вам, что останусь у вас надолго, я не стану, мало ли, вдруг не понравится. А может, кто другой переманит?» «Кто бы им позволил? У нас не рабство, конечно, но, как правило, кто обучает будущего мага, тот имеет на него определенные права. Не думай, что станем неволить. Нам маги нужны, так что все на обоюдовыгодных условиях». «И каких же?» — поинтересовался я. «Мы тебя учим, обеспечиваем проживание и питание, а едва ты перешагнешь пятый ранг, дальше должен будешь определиться, с кем будешь. Если с нами, то в зависимости от твоих способностей подберем службу, платить станем. Сам решать будешь, где жить и чем питаться. И поверь, платим мы хорошо. А если решу уйти? Куда? Да неважно». «Это как раз важно. Если к конкурентам, то у нас принято так. Конкурент возмещает все убытки, связанные с твоим обучением до того момента. Но обычно конкуренту проще найти своего одаренного и воспитать его, чем оплачивать отступные. То же самое, если решишь уйти в свободное плавание. Отступные из тебя и вали куда хочешь». «Ага. Ну, так как правило, у молодых магов нет денег, то и уйти они не могут, верно?» Княгиня улыбнулась и кивнула. «Верно мыслишь. Но зачем уходить, если мы о тебе позаботимся? Поселим тебя в комнату с таким же одаренным, как ты сам. Станете дружить. Затем вместе работать. Может быть, у нас все продумано». «А как насчет отработки? Если я прошел обучение, но потом хочу уйти. Может быть, договоримся о том, что я поработаю на вас какое-то время? Отработаю обучение, так сказать, и гуляй, Вася?» «Ты не совсем верно понимаешь суть обучения. Пятый ранг — это только начало. Если ты решишь на этом остановиться, то можешь даже не начинать». «Окей. Но что мне мешает доучиться до пятого ранга, дальше идти самому?» «Закон», — коротко ответила княгиня. «Для получения шестого ранга требуется сразиться с монстром и победить. Сражаться ты будешь с тотемным монстром той семьи, кто тебя обучает. Для нас это кангур. А если я уже сражался и побеждал?» Княгиня внимательно на меня посмотрела. «Я готова простить тебе этот проступок. К тому же кангур — тотемный монстр не только нашей семьи. Но тут дело в подготовке к бою. Главное — правильный подход. Если же ты просто так убьешь монстра, то пойдешь на каторгу или будешь казнен. Зависит от твоих намерений и ситуации. Ранговый бой должен быть подготовлен и проведен по определенным правилам. Так что одиночка не справится». «Хорошо, про это понял. А дальше?» «Дальше еще сложнее. Не думай, что мы звери, но в этом суть продвижения по рангам». «Я все понял, Алена Андреевна, и у меня есть свои пожелания. Во-первых, никаких соседей по комнате. Это условие я обдумал еще тогда, когда мне только сказали, что есть пансионат-школа. Мне нафиг не нужен потенциальный шпион в комнате. То, что Олег долго не останется на обучении, мне ясно дал понять еще Вениамин, когда разговаривал со мной по пути в кабинет своей госпожи. Про Олега я собирался высказаться отдельно, но сначала мне нужно было согласовать собственные требования. «Хорошо», — немного подумав, «мне кажется, больше для вида», — произнесла княгиня. «С соседом понятно, но поверь, вдвоем всегда веселее». «Нет, это не обсуждается». Смирнова кивнула, принимая мое условие. «Во-вторых, я хочу иметь возможность свободно передвигаться. Кампус в твоем полном распоряжении». «Я имею в виду вообще свободно, хоть по кампусу, хоть в город». «Стоп! Попридержи коней», — произнесла княгиня. «В городе не так просто, как в той деревне, откуда ты родом». «Я знаю, но это не важно. Я не стал говорить, что в моей деревне живет больше миллиона человек. Не стоило сейчас поднимать эту тему». «Хорошо», — недовольно согласилась княгиня, «но первый выход будет в сопровождении моего человека». «Насчет первого выхода согласен, но дальше должна быть свобода». «Да зачем оно тебе?» — все еще не соглашаясь с моим требованием, спросила она. «Я так хочу. И вообще я одиночка. Люблю гулять и проводить время наедине со своими мыслями». «Ох уж мне эти охотники. Шаритесь по своей тундре в одиночку, а потом удивляетесь, что вас монстры жрут. Но меня ведь не сожрали. Может, я не так уж и плохо умею это делать?» «Хорошо, согласна и на свободу передвижения». «Вот и отлично. Теперь третье. Олег должен оставаться рядом со мной и проходить обучение». «Это невозможно». Я удивленно уставился на княгиню. «Не в том дело, что я не хочу», — продолжила она, «но его дар не такой, как твой. Он уже вряд ли будет полноценно стабилизирован, так что ему не место в городе. Иначе мы проблем не оберемся через какое-то время. Но ведь он как-то жил до этого и не убивал первого встречного. Откуда ты это знаешь? Вы с ним сколько знакомы?» Я задумался. По всему выходило немного. «Вот именно», словно прочитав мои мысли, произнесла Алена Андреевна. «Значит, Олег должен получить все возможности стабилизировать свой дар. А если не удастся, то назначение на такую должность, где его дар будет максимально на пользу». «Так оно и будет. Ты же не думал, что мы станем разбрасываться одаренными?» «Не переживай, мы его пристроим. Этого мне было достаточно. Пока». Олеся к тому моменту уже уехала с бабкой из особняка Смирновых, и за ее судьбу я не отвечал. Странно, что этот разговор мне вновь приснился. Словно было что-то недосказано. Или сказано, но мною не понято. Может быть, именно поэтому мозг подбрасывал этот разговор снова и снова. Что-то такое, что я упустил во время разговора. И если честно, то во сне мне казалось, что я что-то понял, что-то такое, чего не смог понять наяву. Возможно, это касалось... Бац! Меня словно пробку из бутылки выбросило из сна. Только что я был в комнате с княгиней и раздумывал, что такого важного она мне сказала, и вот я сижу на кровати, а Вениамин трясет меня за плечи. «Твою мать, просыпайся ты! Спалишь же весь пансионат!» Он кричал мне прямо в лицо, а я все никак не мог прийти в себя. Тягучие сонные мысли бродили в голове, хоть я больше и не спал. Вокруг все шипело и слегка дымилось, воняло чем-то паленым. Горло драло, словно я надышался дымом. В комнате был еще народ, и кто-то заливал все мои вещи пеной из красного баллона с длинным резиновым шлангом. «Черт, что за ерунда!» Я посмотрел на свои руки. На кончиках пальцев плясали искры. «Вот же черт!» Помню, как вспоминал девчонку из города, как размышлял о любви с первого взгляда, а потом провалился в сон. И вот откуда взялись эти спонтанные проявления? Вроде бы и стабилизацией занимаюсь регулярно, и девчонки для этого у меня ого-го какие. Но нет, вновь и вновь спонтанные проявления дара ставят меня в неловкое положение. От соседа по комнате сам же отказался. Может, зря. Хоть бы мог за мной присмотреть. Нет, нафиг. Что это за детство? А сексом я что, должен буду заниматься только тогда, когда его нет дома? Нет уж. Хотят заполучить меня в свои ряды. Пусть ставят команду пожарных у меня под дверью. Слушай, — начал Вениамин, едва все немного успокоилось. Ты же вроде со Светой последние дни был. Чего не позвал к себе? Девчонка явно на тебя запала, а тебе, пока не достигнешь 5-го ранга, нужна постоянная стабилизация. А после 5-го? Не став отвечать на вопрос своего наставника, спросил я. А после 5-го дар стабилен. Едва на 6-й перейдешь, там уже девчонки будут не нужны. Как? Совсем? Не выдержал я и рассмеялся. Для стабилизации совсем, а для остального это ты сам решай. Лично у меня их парочка. Для разнообразия. Ага, значит, заведу себе гарем. Зачем? Удивился Вениамин. Ученик должен превзойти своего учителя, иначе это будет провал тебя, как наставника. Дальше депрессии, психические расстройства, возможно, суицидальные настроения. Вениамин слушал излияние моего бреда внимательно и не перебивал. «Закончил?» — спросил он, когда я выдохся. «Нет еще!» — ответил я и вздохнул, изображая передышку. «Когда ученик не добивается большего, чем учитель, это говорит о несостоятельности преподавателя. Вот теперь все». «Это ты сейчас так на меня наехать пытался?» — усмехнулся Вениамин. «Все, в следующий раз спасать тебя не стану». «Да ладно, не разбудишь ты, другой кто-то разбудит. Не позволите же вы сгореть пансионату?» «Может быть, и не позволим», — ответил наставник. «Но тебе в любом случае придется отсюда переселиться». «О как! И куда же?» «На краю территории есть небольшой флигель. Там прямой выход за территорию». «Отлично!» — я воспрял духом. «Ведь это было именно то, что я просил». Оттуда я смогу беспрепятственно выходить за пределы школы-интерната, и никто не станет меня контролировать. По крайней мере, я мог на это надеяться. Конечно, будет обидно спалить флигель и себя с ним заодно, но я надеялся на скорое окончание нестабильности в моем даре. В конце концов, зачем мне наставник, если не сможет быстро обучить меня? А уж за это недолгое время я озабочусь, чтобы у меня под боком всегда была та, что не позволит мне спалить комнату. Все, собирай вещички и на выход. Вениамин встал и отошел от меня. Я осмотрел комнату. Тут почти ничего не испортилось. Так, легкие подпалины на мебели, кое-где подгорели корешки книг, а в целом все было в порядке. Может, парочка вещей пострадала чуть сильнее, но не критично. Я сидел и никак не мог подняться на ноги. Сон все не шел из головы, и вдруг я понял, что осталось недосказанным. Вопрос «А что дальше?» Именно он не давал мне покоя. Что будет дальше, после того, как я перейду на 6-й уровень, замочив кангура? Кто следующий? Как перейти на 7-й ранг? А на 8-й? 9-й. С новичком все ясно, но что делать дальше? И вот еще момент. Какой ранг у самого сильного мага в мире? И что он сделал, чтобы заполучить его? Именно эти вопросы я и задал Вениамину. Ты что, собрался сейчас сидеть и слушать лекцию на тему развития дара? Удивился он. Это не на один час беседа. Расскажи коротко, пока будем идти до моего нового места проживания, попросил я. Хорошо. Забирай самое важное и все, что сможешь унести. Остальное принесут работники пансионата. Я схватил вещи из тех, что собирался надеть в ближайшее время. Захватил пару книг, чтение которых еще не окончил. Кинул все это в холщовый мешок, что валялся у меня в шкафу, и устремился вслед за наставником к внешней ограде территории. «После 5-го ранга начинается самое веселое», — начал свой рассказ Вениамин. — Для получения 6-го ранга требуется особая подготовка. Как правило, ей занимается наставник или специально обученный человек. — И в чем она заключается? — спросил я. Вениамин замолчал и некоторое время смотрел на меня. — Ты же в курсе, что наш мир жесток, что у нас не все так просто устроено. Это я в курсе. Вот и отлично. В общем, наставник готовит бой. Так в чем заключается эта подготовка? А то вдруг я узнаю, и мне не захочется получать 6-й ранг. Да неважно в чем. Тебя это коснется только непосредственно перед боем. Остальное не твоя забота. И все же расскажи, — настаивал я. Мне казалось, что в этом что-то скрыто, что-то такое мерзкое, что я точно откажусь от продолжения. И в чем она заключается? — спросил я. Вениамин замолчал и некоторое время смотрел на меня. Ты же в курсе, что наш мир жесток, что у нас не все так просто устроено. Это я в курсе. Вот и отлично. В общем, наставник готовит бой. Так в чем заключается эта подготовка? А то вдруг я узнаю, и мне не захочется получать 6-й ранг. Да неважно в чем. Тебя это коснется только непосредственно перед боем. Остальное не твоя забота. Ну и все же расскажи, — настаивал я. Мне казалось, что в этом что-то скрыто, что-то такое мерзкое, что я точно откажусь от продолжения. Скажем так, мы обязаны принести кое-какую жертву ради того, чтобы бой дал нужный эффект. Жертву? Не понял я. Ты серьезно? Человеческую? Нет. Да не бери ты в голову, вспыхнул Вениамин. Тебя это не касается. Этим занимаемся мы. Слушай, если нужно убить человека, чтобы я стал магом 6-го ранга, то я пас. Нафига оно мне надо? А тебя и спрашивать никто не будет, недовольно буркнул Вениамин. Семья решила, что ты достоин продолжения пути. Значит, достоин и получишь, что должно. «А бывает так, что кто-то недостоин?» — поинтересовался я. «Очень часто так и случается. Конечно же, я не согласен, чтобы кто-то пострадал из-за меня, но я был уверен, я всегда могу повернуть все по-своему. А пока обучение мне нравилось, и я не собирался заканчивать прямо сейчас. Пока никаких жертв не требовалось, ну, кроме девчонок, что занимались со мной сексом, но я был уверен, что это им и самим нужно». К тому же им это явно нравилось. А кто я такой, чтобы лишать прекрасные создания такой радости? Хорошо, нехотя согласился я. А что дальше? Ну, завалил я зверюгу, получил 6-й ранг. А как насчет 7-го? Дальше одиночки не справятся, не совсем понятно для меня, выразился Вениамин. Дальше требуется количество, которое обязательно должно перейти в качество. Количество? Ты о чем? 100! «Чего 100?» — не понял я. «Для 7-го ранга требуется убить 100 монстров. Ты думаешь, почему эти твари так ревностно охраняются семьями? Не думаешь же ты, что они нам нравятся? Да просто если их станет убивать каждый, кто сможет, то нам не хватит для прокачки магов». 100 кангуров?» — удивленно произнес я. «Это ведь гора мяса и шерсти!» Я вспомнил размер и массу этих тварей. «Да, то еще удовольствие», — подтвердил Вениамин. «Но другого пути мы не знаем. Все это постоянно изучается. Созданы специальные лаборатории, комиссии, отделы. Но пока только так. Сразу могу сказать, 7-го ранга немного, и эти маги очень ценны. Ну, ты сам понимаешь, сколько в них вкладывается сил и средств. Какой ранг у тебя? 7-й. Я остановился и с уважением посмотрел на наставника. Ты завалил 100 тварей? Силен. Вениамин через силу улыбнулся. Это все тоже не так просто, но до этого тебе пока очень далеко. Я понимаю. А что дальше? Я все никак не мог уняться. Но ведь должен быть какой-то теоретический предел. 100 кангуров для 7-го ранга. А дальше что? Еще 100? Или 1000? А какой ранг у княгини? Спросил я после некоторого раздумья. 9-й, улыбнувшись, ответил Вениамин.